Что я нашла в жилище Борна? Я была совершенно раздавлена уходом Борна. Превратилась в корабль, который слепо и бесчувственно бьется о рифы. Натыкалась на стены, мебель. Все сделалось, как в тумане. Я хотела наказать себя за случившееся. Наказать, а потом найти Борна и объяснить ему, что я имела в виду совсем другое, что мы сможем перевоспитать его, погасить его агрессивные импульсы, что он сам сумеет перебороть их, и все-все у нас будет хорошо. Однако ничего подобного я не делала, только лежала, скрючившись на кровати, и ревела, пока от слез не становилось больно. Я хотела этой боли. Мне было уже неважно, что со мной будет. Морт мог бы выкопать меня и проглотить, как муравья. И какая-то часть моего «я» была бы ему только благодарна. Но оставалась и другая часть Рахили, которая уже 6 лет прожила в городе и, терпеливо стоя за сценой, подсказывала: «Разберись во всем прямо сейчас. Разберись немедленно, иначе со временем оно тебя убьет». Через несколько часов, дней, веков я очнулась и отправилась к Вику. Оказалось, нам почти нечего сказать друг другу. Разговор вышел скомканным, я не могла поднять на него глаз, как если бы мы стали другими людьми, ведшими иные разговоры, и я не знала, с кем разговариваю. Требовалось срочно начать инвентаризацию наших встреч за последние несколько месяцев, чтобы определить, где был Вик, где я, а где Борн. Потом мы будем воспринимать эти разговоры как реквием, потому что не имели права требовать отчета друг от друга, и бесполезно было потом рассуждать, что мы хотели только поддержать историю, повествующую о нашей любви и дружбе, и ничего кроме этого. Прошло время, и вновь проснулся инстинкт, позволявший мне распознавать ловушки и ставить их самой. Этот инстинкт привел меня в квартиру Борна, чтобы, с одной стороны, удостовериться, что он действительно ушел, а с другой — ее обыскать. Я вошла туда медленно и с опаской. Я была настолько выпотрошена, что уже ничего не чувствовала, разве что подсознательно ожидала найти Борна дома. Однако Борн действительно ушел, почти ничего после себя не оставив. Впрочем, у него и было-то немного. 3 мертвых астронавта продолжали висеть на крюках, но у них больше не было надо мною власти. Напротив, теперь эта троица казалась мне старыми приятелями. Борн все-таки приучил меня к зрелищу их скелетов. Осталось только барахло в шкафу. Одежда, куча чужой одежды всех фасонов и размеров, в основном ношенная, драная и в крови. Кое-какие вещи я узнала. Они были собраны в других квартирах балконных утесов, другие нет. И большая часть последних, должно быть, принадлежала тем, кого Борн поглотил. В шкафу было около 50 рубашек, как минимум. В самом низу, под ворохом разномастных штанов, нашелся толстый ежедневник с буквой «Б» на обложке. Ежедневник, как ежедневник, старый, в лисьих следах бурой плесени. Наверное, Борн где-то его откопал, чтобы повторно использовать. Замочек был на запоре, но в нем торчал крошечный ключик. Я долго смотрела на него, прежде чем открыть. Смотрела, смотрела и не могла отвести глаз, пока все не начало расплываться, уходя в небытие. Я догадывалась, что если прочитаю записи Борна, то впоследствии очень об этом пожалею. Но ведь я была Рахилью-мусорщицей, а передо мной лежала особенная добыча, необходимая мне, потому что я опустела и искала отгадок. Большая часть дневника была написана на языке, которого я не знала, тогда как заглавная страница представляла собой первые робкие попытки освоить письмо. «Мое имя Борн». «Мое имя не Борн. Это то, как Рахиль меня назвала. Борн — это слово означает, что тебя породили, хотя сам ты об этом никогда не просил. Мое имя не Борн. Я прибыл сюда на теле Морда, и неважно, что говорит Рахиль. Я не прибыл сюда на теле Морда. Я запутался в его шерсти. Кто меня запутал? Откуда я сюда прибыл? Мое имя не Борн. Я не прибывал сюда на теле Морда, но я человек. Я не человек, я не человек, я не человек. Рахиль называет меня он. Я он, она, оба сразу или ни то, ни другое. Я личность. Плохой, плохой, прекрасный. Я прибыл сюда с далекой звезды. Я прибыл сюда с Луны, как мертвые астронавты. Я был создан компанией. Я был создан кем-то. Я не по-настоящему живой. Я робот, я личность, я оружие, я не разумен. Я имею 9 органов чувств, тогда как Рахиль только 5. Я могу сделать глаза, когда захочу, а Рахиль нет. Если она потеряет свои глаза, то будет слепой. Если я потеряю глаза, то все равно буду видеть. Я не знаю, когда я тот, кем они хотят меня видеть, а когда я — это я. Лучше, когда я хороший, так безопаснее. Плохой — плохой. Борн прибыл с далекой звезды. Борн прибыл из далекой компании. Борн не может прекратить есть. Борн не может прекратить убивать. Борн не думает об этом как об убийстве, но это, очевидно, именно оно. Должно быть, это убийство. Борн должен прекратить убивать. Прекратить тискать. Борн должен прекратить быть Борном. Борн должен есть то, что уже умерло, как нормальная личность. Что, если я одинок? Что, если я бессмертен? Что, если меня никто не создавал? Там было все как на ладони. Все, что я сделала, чтобы помочь ему, и все, что я сделала, но это не помогло. Все, что я сделала, чтобы изменить его, и все, что я не сделала. Как сказал сам Борн, он пробирался в наши комнаты, потому что видел, как я залезаю в комнату Вика. Он стал притворяться мною и Виком, потому что не хотел, чтобы мы ругались, хотел, чтобы мы были хорошими. Увидел, как мы, волоча на себе свое прошлое, играли свои роли и подумал, не будет вреда, если я сделаю то же самое. Своим примером я учила его постоянно, даже в мелочах, даже не понимая, что учу. Учила самым своим незначительным поступком, а не только во время уроков. Я учила его всей своей жизнью, и мне очень захотелось вернуться в прошлое и кое-что там подправить. Например, не лазить в квартиру Вика. Как бы мне хотелось, чтобы я сама была лучше. Рахиль не может защитить меня от Морда, а я не могу защитить ее от самого себя. Борн различными путями говорил мне, я не могу остановиться, не могу перестать расти, не могу перестать быть тем, кто я есть, не могу перестать убивать людей. А я только затыкала ему рот, игнорировала его, пытаясь представить все так, будто он был не тем, кем был в действительности, тем самым предавая его. Потому что Борн был именно тем, кем он был. Я не хотел уходить из квартиры Рахиль, но я был должен. Иначе не знаю, что бы с ней сталось. Я продолжаю есть ящериц, но этого недостаточно. Может быть, если я буду жить самостоятельно, все наладится. Может быть, я обрету над собой контроль. Особо отмечались дни, когда он выходил наружу и мог сопротивляться или не мог сопротивляться. Он систематизировал признаки, занимался самопознанием, экспериментировал с заменителями. Но самой эффективной заменой было, как он знал, самое худшее, и он не мог остановиться и убивал людей, чтобы не убить меня. Он даже не мог ни с кем об этом поговорить, в итоге впав в отчаяние. Борн рос, и росла куча рубашек в его шкафу. Становление? Но чего? И где начало? Он был еще более одиноким, чем мне представлялось, и куда более отчаявшимся. По-другому не назовешь. Хуже всего оказались те записи, в которых Борн выражал мне благодарность. Какой хорошей я с ним была, сколько ему его научила, сколькому он научился, как он никогда-никогда меня не забудет, словно предчувствовал, что однажды его изгонят из балконных утесов. Найденное в квартире Борна не принесло мне облегчения, но я считала, что и не заслужила его. Неделю спустя я увидела Борна. Издалека, в сумерках. Наше затворничество продолжалось, но я вышла на балкон взглянуть на прекрасную грязную реку и порожденную ею тени. Мне было спокойно. Вик потихоньку выздоравливал. Далеко-далеко внизу я увидела саму себя, бегущую по речному берегу. Я бежала по каменистой земле, свободно и легко. Я там была не совсем собой. В любом случае, я стояла на балконе, следовательно, там внизу был Борн. Я даже не думала, что выгляжу такой хрупкой и изящной. Не догадывалась, что Борн так горячо меня любит. Честно говоря, от одного взгляда на него Мое сердце опять защемило, и на один мимолетный, незабываемый миг я почувствовала, что это я бегу вдоль реки, увидела мир глазами Борна, будто и не стояла наверху на балконе. Ощущение тут же прошло, а Борн, словно зная, что я за ним наблюдаю, сделался вновь самим собой, и я увидела странных зверей, бегущих следом, маленьких лисиц, кроликов и тех, кто был только похож на лисиц и кроликов. Я попыталась убедить себя, что Борн стал частью этого города, но утрата была слишком свежа, чтобы думать о нем просто как еще об одном препятствии, угрозе или возможности. Я никогда бы так не смогла. Вначале я решила, что те животные на него охотятся, но нет, вскоре стало ясно. Борн их ведет. Каким-то образом он руководил ими, всеми этими забытыми и отверженными существами, на которых город не обращал внимания, а река продолжала свое движение, унося нас всех вместе с собой.